Глава 97. Дома Виктор погрузился в ночную тишину, но спокойствие эта тишина ему не принесла. Он закрылся на кухне, хотел было еще чего-нибудь выпить, но нараставшее в нем раздражение враз отмело прочь это желание. Хотелось сделать что-нибудь резкое, что-нибудь разбить, ударить по столу кулаком. Но при чем здесь те, кто уже спит? Зачем их будить? Виктор задумался. Очень быстро он нашел на задворках своего пьяного сознания причину нынешней раздраженности. Этот ужин, недавно закончившийся, был словно инициацией Виктора, а если выбирать слова поточнее, то реинициацией. Его снова женили без его согласия. Его ожидала должность главного редактора очередного предвыборного боевого листка. И хотя главных редакторов убивают реже, чем рядовых солдат-журналистов, но чем листок боевее, тем короче жизнь и у главного. Да и сам Игорь Львович был неплохим примером этому. И семья, спрятанная за границей, и его прошлогодний побег туда же, и липовая гибель в автокатастрофе. Виктор заглянул под стол и уставился окаменевшим взглядом на стоявшую там пишущую машинку, верой и правдой служившую ему уже много лет, пытавшуюся ему помочь стать писателем или хотя бы очеркистом. Нет, не помогла. Не могла помочь. Она была инструментом, простым инструментом, таким же, каким служит топор для лесоруба или разводной ключ для сантехника. А что такое лесоруб без топора или сантехник без инструментов? Виктор криво улыбнулся, наклонился пониже, подхватил машинку и поставил ее на стол. Провел пальцами по клавиатуре, ощутил подушечками пальцев пыль. Она все-таки маленькая и удобная, подумал, и поднял глаза на форточку. Ему показалось, что она пройдет в форточку. И словно желая это проверить, он взял ее в руки, встал на табуретку около плиты, поднял машинку до форточного проема и просунул ее туда. Задержал руки. Машинка легко проходила в форточку. За окном было тихо и темно. Виктор замер на мгновение, прислушался к этой тишине, потом вытолкнул машинку наружу и затаил дыхание. Через пару секунд снизу донесся звук удара об асфальт, но звук был не сильный, какой-то взрыт с призвуком распавшегося от удара механизма. За спиной скрипнула кухонная дверь. Виктор, оборачиваясь, подумал, что это Соня, но из дверного проема смотрел на хозяина пингвин Миша. Минуту спустя он подошел к табуретке, на которой стоял Виктор. Это, собственно, была табуретка Миши, его стол, вместо его миски. Виктор спрыгнул на пол, опустился около Миши на корточки, погладил его. «Извини, если разбудил», — прошептал ему. «Знаешь, что я сделал?» Пингвин, не сводя маленьких глазок с хозяина, отклонил голову влево, словно ему не понравился запах коньяка Хеннесси. «Я прошлое выбросил», — продолжал шептать Виктор, — «чтобы не повторилось». Виктору показалось, что Миша кивнул, мол, понял, и это так обрадовало его, что он еще раз погладил любимого зверя. «Скоро поплывем», — сказал он пингвину, — «сперва полетим, а потом поплывем».